А разве не так оно и есть? Триумвират продолжает хранить молчание. Я ожидал другой реакции. Более того, был уверен, люди дружными колоннами двинутся в храмы, ведь в моменты неопределенности, смуты и внутреннего страха религия – это спасение. Надежда на высшую силу, которая все решит за тебя, так, как тебе нужно и выгодно. Но ничего подобного. Храмы Одина пустые. Зато кауфхофы переполнены. В ресторанах и кафе не найдешь столик. Ювелирные магазины за сутки распродали все свое золото. Ведь если в Москву войдут большевики, наверняка отменят частную собственность, введут продуктовые карточки, а рейхсмарки заменят рублями. Если не получится сбежать из ада, значит, надо его скупить. Сёгуны пока пашет, но не сегодня-завтра его отключат под предлогом технических работ. Да мало ли имеется предлогов. Я проезжал по Арийской. От моего храма ничего не осталось. Одна дохлая елочка вряд ли считается даже руинами. Он испарился. На всех углах расставлены динамики. «Граждане Москвы, соблюдайте спокойствие. Все под контролем. Ничего не происходит». Голос диктора с сильным немецким акцентом. Хитроумный план. У немцев в нашем рейхскомиссариате определенная репутация. Это аккуратисты, фанаты порядка. Они не допустят, чтобы воцарился бардак. Вот поэтому-то везде такое сонное спокойствие. Телевидение плюс патрули в Фельдграу. Триумвират применил идеальный рецепт. На форумах Сёгуне публикует фото из других рейхскомиссариатов империи. Поразительно, но и там ноль реакции. Исчезают здания, колеблются в воздухе призраки виселиц, а люди молчат. Как сказал один пользователь Сёгуне из Дрездена, зачем паниковать, ведь пиво пока не испарилось. Нервозность овладела лишь рейхскомиссариатом Украина. Тамошний триумвират объявил аномалии происками гестапо Москвы. Это их объяснение на все случаи жизни. Мне жуть как неприятно, что гибель мира обеспечена с моей помощью. Ведь я этому способствовал. Без меня ничего бы не получилось. Ощущаю себя Виктором фон Франкенштейном, создавшим чудовище. Теперь монстр, ухмыляясь, пожирает планету, а я изнемогаю от бессилия. У Шварцкопфов, правда, тоже не все слава богам. Я слышал отрывки разговоров. Исчезают лесные базы с сотнями партизан. Проявляются ямы, где лежат трупы расстрелянных. Им это неприятно. Правду про себя никто не любит знать. За последнюю пару дней на нашей квартире побывали десятки противников режима. И гламурно-шизофренические дамочки, коих я так не люблю, и учителя, недовольные зарплатой, и очкастые завсегдатые сёгуны, и даже офицеры вермахта. И я поражаюсь, насколько вся структура империи пронизана шварцкопфами, как дом термитами. Ольга с головой погружена в дела сопротивления, забыв про меня. Настал ее час. Конечно, она же героиня, живое знамя. Прямо с картины Делакруа «Свобода на баррикадах». Вот и сейчас она сказала, что ей надо проверить почту. 2 с лишним месяца не посещала Сёгуне и засела на кухне с Бухом. Давно стемнело, а ее все нет и нет. Сёгуне зависимость, или как там это называют. Кстати, спим мы опять в одной постели. Это уже добрая традиция. Ольга вошла в комнату, когда по графику включился телевизор. Похоже, она в плохом настроении, бледная как смерть.